он, Федор Степанович, что, дурак, чтобы вляпаться за руб пять? Чуть что вспомнят, докажут, а после отмывайся, доказывай, что ты не араб. Хунта-пунта. Где она, хунта-то? Мужики плывут за лесом. Такие же люди о двух руках и двух ногах. Живьем ведь не съедят. Вон бегают по палубе, хлопочут, руками машут, беспокоятся. Значит, душа-то человечья. Привезут до слободы. В ножки поклонимся, скажем спасибо сердешные, а после и домой. Закон в море один. Спаси погибающую душу. Распаленный тоскливыми нескладными мыслями, Сметанин с ненавистью глянул на Типуева, который тут же готов был убить его на месте. Но тот был уже во власти своих страхов. Ему мерещилось бог знает что, и он торопился отвязаться от иностранца, и пустынное осеннее море уже казалось желанным. «Гриша! Ты капитанил!» — закричал Иван Павлович, брызгая слюной. «Я знаю, ты капитанил! Дай врагу отмашку! Мы рыбу ловим, верно? Мы рыбу ловим! У нас свои дела, так и передай! Чего они хотят?» «А может, и не враги? Расторгуем, сыма!» — тянул старик, но тут же и споткнулся, поймав в глазах Типуева, острых как шилья, что-то немилосердное и жестокое для себя. Замахал над головой полотенцем, расшитым петухами. На иностранцы замешкались. Видно, плохо понимали нескладный Гришин язык. Просили повторить. «Ишь, медлят собаки! Знают, где дуваном пахнет! Им лишь бы деньгу гнать!» Пришел в себя Гриша, и, боясь недавних своих колебаний, сейчас торопился оправдаться перед Иваном Павловичем. «Я-то сразу взял на примету, сказал себе, Гриша, не торопись, тут дело пахнет политическим скандалом, может, и мировым. Видано ли было, чтоб добровольно в плен, верно? У них хунта, мы к ним против, такая политическая установка. Они там над своими изгаляются, а мы к ним, голубчики, сами в руки, нате вам, кушайте. Но правда свое возьмет, и смедлят. Я сразу почуял, затевают собаки. Подите давай, голубчики, дрын бы вам, подите! Рыбу мы ловим, навашку парную!» Старик заводил рукою вверх-вниз, показывая, будто рыбу удит. После замахал в сторону, дескать, подите прочь своей дорогой. И когда теплоход отодвинулся, Гриша запричитал, играя толстыми бровями. «Ехал грек через реку, видит грека в реке рак, сунул грек руку в реку рак, за руку греку цап!» Все случилось так скоро и нелепо, что проплывший мимо корабль, который ждали с таким нетерпением, показался бы наваждением, игрой воображения, туманным миражом, случайно увиденным воспаленным, растревоженным глазом. Кабы не тут он перед самым лицом, не призрак, не очарование, не больной сон, а живой, полный железный дом, словно бы неспосланный судьбой во спасение или во искушение. Вон он, голубеюшка, еще не скрылся за изгибом воды, еще парят над палубой дымки, прерывисто опадает от заржавленного борта струйка воды, и мачты не подернулись воздушной мутью. Все крепко, цело, слитно, полно плоти и мяса. Обрадоваться спасителю своему не успели. Пока-то настраивались душою, смущенные словами Типуева, полные остережения и беды, пока-то отравленные ядом находили оправдание и тут же незаметно и небрежно отмахнулись от своей судьбы, может, от крайней доброй руки. Боже мой, какая нелепость! Застонать впору, закричать, завыть, кусая губы, зареветь от заполошенной тоски, что полонила грудь. И только Тимофей Ланин, лежа на передней нашесте, странно улыбался развесистыми губами, и янтарные глаза тупо стекленели во след отбегающему кораблю. «Подохнем, Иван Павлович! На вас грех!» — вдруг хмуро сказал Коля База. Парень посерел за ночь, и об острое лицо его можно было обрезаться. Мы варежку раскрыли, а ведь глупости все. От чокнутого ума все. Как не понять-то? «Шанок! Гуня! Чего ерестишься?» Оборвал Гриша и замахнулся даже. «Бывало, на промысле живо бы откомщика заработал по сусалам. Шелконул, так скрасило бы только. Сиди, твекай, тут люди другого ума по боли твоего смыслят. Не с твоим умом тумкать!» «Здесь не промысел. Да и этот-то не кормщик!» Коля База кивнул на Типуева, но неожиданно завязал разговор, надвинул капюшон на самые глаза, поребячи скрючился на сиденье, просунув красные руки в рукава, и закрыл глаза. Типуев опустился на брезент посередке карбаса и спрятал в пригоршню лицо. Сметанин яростно дымил, раздувая свекольные щеки. А с передней скамьи, все так же вглядываясь напряженно в синюю облачную стену, тупо и отрешенно улыбался Ланин. Тут всхлопотала о бортовину тугая волна, качнула карбас, но никто не очнулся, не обратил внимания на размашистый всплеск. Засиверило, белые широкие гребни побежали от края до края, море загудело, выбелилось, запылало крутыми языками. Это ветер резко повернул на материк. Наигравшись с мужиками, море выкинуло карбас в километре от Вазицы. Знать не время погинуть им в пучине. Не пришел срок. Попугал морской хозяин, зорко и пытливо поглядев со стороны, да и отказал в своем приюте и гостевании, отослал на берег, чтобы каждый лег в землю в свой черед, если хватит характера дожить до назначенного природой смертного часа. Может, Формазон потрафил морскому хозяину, повеселил его одиночество, утешил душу, разбавил скуку? Так смешно все началось и грешно кончилось. Вышли страдальцы на берег и, качаясь вроде бы не по тверди, правили, разбрелись, как чужие, каждой своей дорогой. Деревня спала мертвым сном, словно бы вымерла в предутренние часы, и ни один посторонний шорох, вскрик или собачий брех не проткнулся сквозь накатный прибойный гул. Глава 8. Этой ночью Крень не выходил к морю и по обыкновению не отбил зорю хриповатой петушиной побудкой. Наново перебрав под матрасом слежавшиеся газеты, с тяжелой головой он рано повалился в постель, спал маятно и душно и встал середка ночи от чьих-то мерных ленивых шагов, топающих в изголовье. Старик порывисто поднялся, в ногинку подскочил к забранному шерстяным покровом оконцу, прислонился ухом и сразу по-звериному уловил усталый, подволакивающий тон нескольких людей, которые миновали баньку друг за дружкой, но каждый сам по себе. Михаил откачнул солдатское одеяло, постарался высмотреть, кого там судьба несет. Но вот проклятие! Еще густая темень стояла в окне. Но люди проходили мимо, значит, их появление его не касалось. И Крень успокоился, переводя дыхание, смиряя его, сел на кровать. Еще в потемне, пока не забылись кошмары, постарался вспомнить их, чтобы как-то занять столь длинное время. Оно так тихо короталось, с такой скукой, смирением и вялостью истекало сквозь крохотное отверстие, что жизнь Креню казалась вечной, словно всегда так жил, и не было в его судьбе никаких перемен. Будто закостенел человек, все живое в нем давно выветрилось, и осталась одна неумирающая твердь. А снилось старику, будто он ловит продольником рыбу, будто он молодой, еще не зашерстаневший в подмышках, с паутинным волосом под сухими скулами, и вот ловит рыбу на продольник. Окуни волочатся на крюках жирные, красноперые, такие типухи, каждый не менее кило, и прикидывать их на ладони одно удовольствие. Но только странным образом они увядают вдруг и оказываются безголовыми и бесхвостыми, золотисто-зажаренными селедками-сигалетками с указательный палец длиною, никак не более. И будто отец рядом привелся, взял ту запеченную в постном масле селедку и говорит насмешливо: «Не умеешь ты, парень, рыбу ловить, а доставать ее надо особым образом, хитростью да лукавством. А за что любить? Они рабы господни, слуги его, а я воин его», — откликнулся сразу, словно бы давно готовился к ответу. «Они исполняют заповеди Христовы, чтобы тешить себя, а я живу по заповедям, чтобы утешить их. Я пробовал себя, я смерть пробовал на зуб, а она не берет меня, зараза!» Отшатнулась. «Сначала надо себя полюбить, а если сам себе откроешься, то и всех возлюбишь. Не словом, но делом возлюби, слышь? Словом-то многие могут, язык не отвалится, пожалеть многие могут». И вдруг оборвал себя, а чуть помолчав, распалился: «Не стой истуканом, чего встал? Поди давай прочь, а то шелкну! На отца подослали, поди!» Уже с подозрением уставил мглистый недобрый взгляд. Мишка срабел, но не ушел. Пересилив мертвый страх, снова спросил о том, что мучило давно: «Батя, ты за что меня не любишь-то?» «Кто сказал? Раз посеял, значит, люблю, значит, хотел тебя. Надоел ты мне, Господи, поди ты прочь-то, не засти свет». «Нет-нет, постой, люди-то про меня зря бают, слышь, они зубы моют, а ты им не верь. Пока добер для них, так вроде и хорош, а из-под тишка зубы точат. Ты не верим, Миша, мелют поди сволочи, что я на чужой крови возрос, на мирском хлебе поднялся, жилы перекусываю, житья не даю. Жалятся люди. Сказывай, чего молчишь? А я сам до всего поднялся, этим вот местом да этим!» Отец ударил себя по лбу, по загривку. «Они же за мной как в затулье собаки! А добра видел от них? Если беда, к кому бегут?» «То-то! Я им помереть не дам! Малость поизгаляюсь, но помереть не дам! Обнадежу, хлебушка подкину на зубок, к труду подвигну, жизнь продлю! А кто словом-то жалеет, он от смерти не спасет, нет! Ты слушай, Мишка, мои слова дороже хлеба! А ну, сынок, подойди сюда!» Парень подвинулся, и отец с размаху щелканул его по лбу, так что лиловый желвак вспух. «Зачем бьешь? Чего худого сделал?» — законючил Мишка, затравленно озираясь. Но глаза его оставались сухими. «А чтоб себя любил пуще, да хитрый был! Просто дыра ты, вот и шелканул! Рот раззявил, ворона пролетит! Ты, Мишка, к тем в избу ходи, кто меня ругает! Многое сможешь понять, если голова на плечах, а не пробка! А тех не слушай, кто сладко говорит! От них туман, одна дурь остается! Они сами с усами, их гривны не прижмешь! А того, кто молчит, накорми, не скупясь, то, значит, вынес все, и что случится, другаряк перетерпит. Ты молчаливого обласкай, но вровень не становись, обнаглеют и на плечи сядут. Ну, поди, поди, пока ремня не дал, выпороть тебя, что ли?» Глянул с дурашливой искрой, и по грозной веселости в глазах видно было, что не шутит отец. «Я за тебя возьмусь, парень, я из тебя глупости выбью! По что не любишь меня? По что не любишь?» передразнил уже темно и ненавистно. «А ты, щенок, заслужи любовь мою, заслужи!» «Пять раз прочитал Библию, значит, что-то искал, значит, мучился», — подумал неожиданно старик, вспомнив давние отцовы поучения. «И самоядскую сказку не зря начеркал в книге. Он грязи-то навел, нагородил огороду». И действительно, строка напирала на строку. Буквы плелись сикось-накось, мужицкой, непривычной к перу рукой. Перо, видно, подтыкало и долго мучило человека. «Сказка самоядина. Пырерка нашел в лесу могилу, срубленную, как ящик. Под леса не опрокинутый и олени в упряжи. Оглянулся Пырерка, нет никого, стал звать. Есть ли здесь кто-либо?» Голос из могилы откликнулся. «Здесь я, девка, похоронена. Зачем же ты похоронена? Да я мертвая. Как ты узнала или кто тебе сказал, что ты мертвая? Я всю жизнь была мертвой. У меня не было души, но я об этом не знала и жила, как все живые. А когда стала невестой и сидела с женихом и родными у костра накануне свадьбы, из костра выскочил уголь и упал на меня. Я и родные мои, и жених узнали, что я мертвая, что у меня нет души, а только видимость одна, и все, что мое, только видимость одна. Меня и похоронили, и со мной все, что мое было». Пырерка сказал: «Хочешь, я сломаю могилу, и ты будешь жить?» «Нет, у меня нет души, мне нечем жить. Я дам половину своей души, и ты будешь моей женой». Девка согласилась. Пырерка сломал могильный брус, освободил девку и увез с собой. Конец. «Пять раз одолел отец Библию. Значит, чего ты искал?» Снова подумал ночной старик, с трудом проглядывая запись и запоминая ее. Тупо сверлила в голове, отдавалась в надбровье, и боль по-прежнему утекала к запястью, скапливалась в жиле. Глупость какая-то, ей-богу. Если девка в могиле, так сгнила, косье одно, а она речи ведет. Сказка вралье, так и есть. Тоже, видать, придурялся батя на старости лет, вовсе оглупел. В стену ударил ветер, пламя сальника качнулось, и тень в избушке колыхнулась и ожила. И каждый угол сиротского житья, каждая вещь, словно бы пробудились, заговорили своим языком. Под порогом упорно точила мышь, выгрызала сучок, которым крень вчера забил нору. Из дымника сыпалась и мелкая кирпичная крошка ударяла в чугунную вьюшку. В дальнем углу под полком кто-то сыто поуркивал. Сажная бахрома в переднем углу тянулась к потолку от невидных сквозняков. Крень поежился от сырого движения воздухов, накинул на плечи потертую овчину. Какое-то время его будто выкинуло из памяти, и он не понимал, где сидит и зачем середка ночи копается в укладке. Он тупо раскачивался на кровати, прижмурив глаза, и тягуче ныл. Потом его озаряли какие-то мысли, голова оживала, и бобыль снова наклонялся над своим обзаведением, выискивал взглядом в глубине сундучка вещь, достойную внимания. Казалось бы, на конце седьмого десятка крень выгорел весь, вытлел, осталось лишь откачнуться этой кожурине на заплесневелую кровать и навечно уснуть. Но какая-то неисповедимая сила вновь пробуждала и преневоливала жить. Он и не болел-то никогда раньше, не знал хворей. В нем жила неутомимая лешего сила. И только сегодня родилось прихватывающее сердечное колотье, словно бы во сне отец насулил последнее суровое наказание. Что-то в глуби сундучка вновь привлекло внимание креня, пробудило интерес. Это что-то походило на зеркальце, по туманной глади которого скользило мохнатое белесое существо, вроде моли, или бабочки-капустницы, или мотылька-паденки. Старик наклонился, попытался придавить насекомое пальцем и обманулся. Кожа ощутила лишь прохладное касание стекла. Вещей в сундучке скопилось не так уж и много. Михаил перебирал их почти каждый день и, казалось, давно мог бы запомнить, но они ускользали из его памяти. Это придавало новизну ощущению и скрашивало жизнь. Сейчас Бобыль даже засмеялся шероховато, когда понял, что обманулся. То был поморский компас-матка, своедельный, в деревянном точеном стакашке, со стеколком, обмазанным по краю загустевшим варом, на который и падал сверху случайный свет коптилки. Крень достал компас, и темное жало заструилось по картушке, легко затрепетало синим язычком. Он повернул матку донышком и нашел почерневшую отцову помету «ФК», начертанную ножом так слитно, что походила она на легкого домашнего паучка-вестника. Крохотный такой, в осиновой колодке, отлаженной рукой деревенского умельца, компас не раз спасал отцову жизнь, и потому Федор Крень сумел сохранить его среди долгих промысловых передряг, когда и жизнь-то ценилась не дороже метной полушки. И только компас не имел цены. Знать, есть в жизни человеческой какие-то вещи, невзрачные собою, что несут священный, почти молитвенный смысл. И знаки, к которым постоянно, до самой смерти испытываешь благоговейный ужас и поклонение, при всей их видимости и простоте, они хранят ту суеверную тайну, которая привораживает любое сердце. Хоть и знаешь ты умом, какая сила трепетно притягивает к норду крохотное стальное жальце, но это знание никак не колеблет тайны, но лишь укрепляет ее. «Дьявольская сила!» — подумал Бобыль, не в силах оторвать взгляда от полыхания матовой стрелки. «Ведь надо же было довериться ей! А вдруг заведет куда? Не так ли нашего брата и кидают в пропасть, если захочу чего? Доверься только! Дьявольская сила! Вот тебе крест! Куда выведет? Куда?» Дверь на крюке колыхалась, словно бы кто бесшумно рвался в баньку, старался снять полотно с петель. Отражение слабого света мазалось по стене, стекало под порог мутной водицей. Пойти бы куда? А куда пойдешь? Ветер вырос, сейчас размашисто стегая стену, обращенную к морю, в подоконье поддувало, и этим напором подымало задымленное одеяло. В провалах ветра слышалось полыхание моря. Не приведи, Господи, кому в море оказаться. На воле ветер, а у меня хорошо. Вот если пожелаю, то истоплю, и тогда совсем хорошо. А захочу, не истоплю, и тоже хорошо. Дрова щадить надо. И не подумалось, что березовых поленец на горке года на три. А вдруг врет, засомневался Бобыль, завороженный компасной стрелкой. Вот положу на стол и буду следить день за днем. Соврет, так замечу. Верю всякому зверю. Погожу, ежу, вдруг соврет собака. Еще нашлись в укладке стеклянное тяжелое яйцо с птичьим глазом в сердцевине, да фунтовая гирька на кожаном ремешке, которой можно оградить себя от лихого подорожного бродяги, да медный складенек трехстворчатый выговского литья с сизым отливом, щетинка китового уса, небольшой отщеп от двухметровой пластины, чудом оказавшейся в отцовском сундучке. Собственно, ни одной лишней вещи здесь, все они хранились со смыслом, принадлежали характеру Федора Креня. и указывали на странность мира и человечьего житья внутри его. Это разве не чудо, коли язык китовый весит до 3 тонн, а сердце более 0,5 тонны? Что по сравнению с ним крохотное человечье сердчишко? Ведь не более грецкого ореха оно, дрожащее, омытое струящейся кровью. Но сколько скорбей, страстей и веселий вмещается в него! И едва ли китовое сердчище, обложенное горячими мясами и жирами, способно было бы вынести те душевные тягости, кои уготованы слабому двуногому существу. А может, по иной причине, — сохранил Федор Крень эту сизого отлива костяную щетинку со смоленисто-черной бахромой. Ведь как-никак, но этого кита добыл его сын Мишка. Но пусть не кита, китенка всего лишь, но 20-метрового и тяжелого, словно 50 стойловых привязных быков. Как говорится порой, повезенка девка не ровенка, не знаешь, где повезет, а где горе схватишь. Китовый детеныш достался тогда Мишке Креню действительно шутейно, играючи, словно бы Господь испытывал его этим особым даром. В 28-м то и случилось. Долго что-то не было попутия из Архангельска до родного дому. Мишка с братаном своим Хрисанфом как раз сошли с ледокола, промышляли зиму, и при полном наряде такие ли фартовые ребята шатались по городу, пока-то не угодили на почтовый карбос. Промысел в тот год был удачный, трюмы забили ворванным маслом и получили по мешку бумажных денег. Отоварились мужики продуктом, отрезами ситца и с легкой душой отплыли к Вазице. Под парусом добежали за 2 суток до Клюева носа, уже милая деревня перед глазами, прямиком 4 версты до нее. Вон и церковка взлетела белым лебедем на песчаном кряже. Встала на крыло лебедушка. Моревит, струит, высоко вознесенная в небо, томит и веселит усталую душу путника. Но на малой воде Клюев нос не обежишь. Далеко протянулся он в море, гибельный и коварный, верных верст на 10. И решили почтари, 2 несуетных старика, наученных жизнью, не спешите ждать прилива. А Мишка никогда в родной дом так не рвался, как в тот раз. Непонятная радость несла его, и готов он был бросить почтарей и, срезав крюк, пеши кинуться в деревню. Не раз он взбирался на угор, окатываясь на глиняных оползнях, глядел из-под руки на болотистые взгорки и веселый березнячок, дымчато окутавший распадки меж ними. Угадывал за сопками Вазицу и томимой радостью, однако вновь спускался к берегу. Уж больно хотелось ему явиться в деревню при полном параде, сойти с карбоса неспешно и приветствовать толпу морской фуражкой, окантованной черным бархатным шнуром. Братан Хрисанф словно бы понимал Мишку, уговаривал. «Зачем бежать, слышь? Зачем бежать? Скоро вода придет, к утру там будем. Чай согреем, покушаем, а там и вода». Старики чай согрели, попили с баранками, тут и светлая ночь минула под чайчий гомон. На косе чайки орали, много велось там гомонливой птицы. И так подумали мужики, что кто-то утонул, и вот мертвого выкинуло на песок. Карбос стопило, подняли паруса, подъехали к тому месту, а на песке кит хвостом уже качает, вот-вот подымет его приливной волной, а тогда поминай, как звали. Увидал Мишка звериную, ну, вопить: «Бог нам золото дал! Бог нам золото дал!» Китенок омелился, 20 метров в размахе. Куда карбоса более, темно-серый, с голубым отливом, и морские придонные рачки за недолгую жизнь уже успели натропить на широких боках мраморные разводы. Чайки раскрывали ему за шеек, клочьями навырывали мясо, готовые проткнуться до самой хребтины. Да вот помешали незваные гости. Пробовали братаны поразить великана из Малопульки, стреляли в упор, но ему свинцовая ягодка, что медведю дробина, этого зверя из пушки надо. Тут принялись рубить топором. Махали, махали, устали, завязали топор в окороках, в кровище извозились. Не дьявольщина ли по-живому-то телу кромсать? «Охолоньте, ребята!» — кричали старые почтари. «Вам ли с ним сладить? Это же пропадина, и пропади она пропадом, Господи, прости!» Но Мишка Крень уже распалился, запально дышал, не слышал гугню почтарей. «Отвяжись, худая жизнь! Сам Бог золото дал!» А вода идет, кита стопила, еще миг и уйдет зверь, а с ним и весь прибыток даровой, век пальцы кусать станешь. Завязали веревками голову, пробовали держать, но куда там? Качнет кит хвостом, мужиков с ног валит. Прыгнул Мишка по грудь в прибойную волну, парадного костюма не пожалел, словно на оленя накинул на китовый хвост веревочную петлю. Всеми потянули зверя, распялили его, кое-как принайтовали к карбусу. Старики ныли: «Да ну его, дьявола, отступитесь! Ведь пошту везем, утопим грех на нас, жизнью не замолить! Бросьте, ребята, ворачкаться, было бы мясо, а то тфу!» Но не слушали их братаны, развеселились, парус подняли, клюев нос обогнули, едва не залились, едва ко дну не отправились. Но сплавили кита к домашнему берегу. А там народу сбежалось. Всем интересно. Один парень был без ноги, все у окошка сидел, так слезами заревел: «Батя, возьми поглядеть!» Запряг отец лошадь, посадил калеку в роспуски и отвез к реке. Никто кита в натуре не видал, если когда и случалось в море на промысле, так миновали стороной с Божьей молитвой. И потому зверь всем в диковинку, всем тронуть хочется. У него шкура скользкая, как у налима, чешуи на коже нет, а хвост вилкой горизонтальный. Вот и гадай, рыба или зверь. Одни говорили, что рыба, раз перо плавниковое на спине и хвост вилкой. Другие упирались: зверь морской, на спине клепки нет и жаберных крышек в головизне. Обсуждали, горячась, наблюдали ревниво, как братаны ловко разделывали кита. И зачем ему такая головизна дураку? Думает он ей, что ли, у него, поди, глупа голова? Так от природы устроено, возражали. Глупо устроено. Раз головизна не тумкает, так на кой хрен? Дай ему чуть, чтобы пасть вмещалась. Не пасть, а ворота с бараной. Лешего сила, прости, Господи, чего мать природа не сотворит. Поди, и есть-то нельзя. А сало на три пальца, как у хорошего кабана, и мясо красное, будто скотское, и позвоночник, как стульё, можно сидеть. Эй, Мишка, даровой зверёт, божий зверёт, на всех даден. Отруби спробовать, не греши, по 10 пуд прикинуть, так на всю деревню. Обойдетесь, жидко будете, — хмуро отказывал Крень. Оглядывался, видел за толпой отца, маленького, сутулого, с шелковой ухоженной бородой. Старый Крень не подходил, он оставался на скате горы, отдельный от всех. Его не удивишь китом, его ничем не поразить, Федора Креня. «Хрисанф, ты-то бери сколько хошь, — предложил Мишка братану. Но тот заотказывался: «На кой мне? Разве кусок возьму на коклеты бабе попробовать?» Почтари тоже отказались от доли, плевали в сторону кита. «Нам этой пропадиной даром не надо!» Мишка набил бочки мясом, подсолил слегка, чтобы не сквасить, и, не мешкая, на карбосе сплавил в слободу, а там сбыл в Орсовую столовую. Возвращаясь с последнего пути и прикидывая выручку, думал: «Теперь заживусь, своим домом стану. Хватит из отцовской руки глядеть. Но старый Крень рассудил тогда по-своему. «Мишка, мир, разделившийся в себе, не устоит!» — воскликнул, кривляясь. «Нам ли с тобой считаться, Христовенький мой? Мне уж обед заказан в Могилевской. Все твое будет, Мишенька!» И вновь смирился Михаил. Но словно бы против воли его, с дрожью и мутью в душе, впервые всколыхнулась к отцу душная злоба. Любил Федор Крень поиграть с человеком, окутать его жалостливыми словами. Вот и нынче зачем он явился в сон? В какой такой обман собрался вовлечь? Что за радость ему от той причуды? «Возьми, — говорит сынок, — рыбеху ту безголовую, сунь в воду, и, не отымая руки, жди, пока щука не схватит, только пуще держи». Привидится же такое, словно и не сон. Все в заболь, даже сердце чикнулось и застопорило, чуть совсем не осеклось. Отец-то впервые таким показался, еще молодец молодцом. Рубаха без опояски, ворот нараспашку, и по груди бежит борода, еще без серебринки, с рыжим кудрявистым начесом на две стороны. Значит, ему сладко от моей боли? Значит, ему желанны мои муки? Господи! На улице стихло, ветер упал, повалил липкий тяжелый снег под черным низким небом. Бобыль отвернул угол влажного одеяла с оконца и зажмурился. Так светло и чисто было от первого снега. Часть вторая, глава первая. Мужчинам нравится жалеть себя. Они любят, когда их жалеют женщины. А тогда хватает нескольких сострадательных слов, чтобы растрогалось сердце, качнулось взволнованно и отзывчиво, а там хоть шкуру снимай с блаженного, простит и помилует. «А я чуть не утонул», — сказал Тимофей устало, едва переступив порог. «Да?» И ни испуга в голосе, ни страха, ни радости, ни сожаления, ни разочарования. Вот словно бы объявил супруг, выглянув ранним утром во двор, что на улице снег, ранний и слякотный, упавший на покров, но которому и сам не поверил, ибо в кухне тепло и мирно от еще не простывшей печки. Нина сразу ушла в спальню, и в просвете бархатной шторы оцепенело наблюдал Тимофей, как она лениво стряхнула халатик и, часто переступая короткой уродливой ногой, натянувшейся в лодыжки, неловко полезла на пуховые перины, не стыдясь ноготы своей и широкого в бедрах отекшего тела, а после ослабла отрешенно, утонула в постелях, и лишь остроносая птичья голова, словно бы отдельная от тела, немо и строго легла на нетвердую подушку. А на улице действительно повалил снег. Он хлопьями залепил кухонное стекло, и все случившееся столь недавно отступило сразу и померкло. Тимофей, не раздеваясь, обвалился о косяк, от сапог скоро натаяли лужицы, сквозь них янтарно просвечивал ухоженный пол, отражались светильники и чье-то чужое переломленное тело. Он проводил взглядом жену, и не было в сердце должной радости, что все на море так чудесно обошлось, и вот вернулся в дом, поставленный своими руками, где светло, тепло, покойно. Тимофей, как гость, терся у порога, медлил, чего-то выжидал, особого окрика, просьбы, покаяния. Словно в чужое житье проник ранним утром, когда хозяева еще почивают, и стыдно, и грешно побеспокоить их, хотя нужда в том смертная. Слышь, покров на дворе-то. Раньше в это время девки вековухи жениха просили. Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком. Выдавил хрипло с намеком. Хоть бы спросила, откуда явился, подумал снова с обидой. Значит, где-то далеко в душе была готовность к миру, к взаимному теплу, но тут наткнулась на стыдливую окаменелость и отпрянула. Сдохну, а ее сердце не взыграет. Может, пока по лесам хожу, она хахеля завела? Нина медленно повернула простоволосую голову, жиденькие русые волосенки натекли на щеки, обузили лицо, глаза припухли и подозрительно блестели. Может, слеза в них? Хочет, чтобы пожалел? Но было жаль лишь себя, и внутри у Тимофея так темно и безнадежно все опустилось и померкло, что нежданное спасение вдруг помыслилось ненужным. Ведь несло же куда-то, влекло неотступно день за днем, и путь тот казался неотвратимым. Погрызлись бы еще, пока сил хватало, а после смирились бы, затихли. Сначала, наверное, душа выскочит белым облачком, после нутро высохнет, источатся черева, дождями и вымоет всю пакость, и на телдосах, на днище карбоса останется одна кожурина, обтянувшая хребтину. Потом и ее выест ветер и червь. Откуда же взяться червью? Может, в нас и гнездится он, чтобы после неторопливо выкушать? В потоп Ноев ковчег не так ли плыл? Может, вроде репетиция? Тимофея, как пьяного, вдруг качнуло к стене. Он понял, что его нынче не пожалеют, не приветят, не приголубят, и жестоко усмехнулся над собою. Получил, чего искал. Помыться бы сейчас, снять накипь, ублажить тело и душу, привести себя в человечий вид, от дури тошнотной отказаться. Такое чувство, словно смертью пропах. Может, в баньку заглянуть? Вдруг держится там старый парной дух? Или жена догадалась, ненароком протопила на всякий случай? Под молчаливым надзором жены скинул одежонку в угол, вернее, стоптал под ноги, и в чем мать родила узкогрудой, сухобедрой заступил в горницу. Они давно уже не стыдились друг друга, и сейчас женщина с напряженным молчанием озирала его неудавшееся изогнутое тело, отмечая каждую впадинку, каждую курчавинку, такую знакомую и тайно желанную. Ведь только что во сне показался Тимофей, горячий, жадный, напористый, и она вся поддалась, сомлела от забытой ласки, обновилась будто. И вот пришел нежданно, словно из самого сна явился, но по-прежнему чужой, колючий, измученный. В паху родинка с подсолнуховую шелушинку вспомнила ревниво. Другая теперь целует, вот и охладел. «Покров нынче, слышь?» Он теперь никак не называл жену. «Проси Бога, может, покроет кем?» Она поняла это по-женски, как просьбу, как желание и знак любви, но не позвала ответно, а тут же испугалась. Тимофея и отказно замахала рукой. «Дурак, иди давай! Еще баня не простыла, с вечера подтопила, думала, вот явишься!» Тимофей еще что-то поискал взглядом по горнице, хмыкнул и пошел прочь. Его крохотные мальчишечьи ягодицы были черны, знать, смола от карбоса пробила штаны. Баню он срубил под общей крышей с домом. Из кухни проскочил в сени, вот и парильня своя, ставленная по-белому, с водогрейным котлом и дымоходом. Это не дедово черная баинка, где пока вымоешься, в сале увозишься, как турок, а рослому человеку и вовсе маята. С нулым окунишкой подскитался Тимофей по баньке и, широко, муторно зевая, попытался нагнать пару, но каленые каменья помертвели за ночь. Одно название, что топило. Топило бы, так печка показала себя. Точно костылей внезапно лишили Тимофея, так грузно и нелепо он обрушился на лавку, а после, боясь оскользнуть на пол, лишь на мгновение притулился к гладко ошкуренной стене, пахнущей гарью и нагретой смолкой. Да так и застыл. Кто-то ухватистый и неутомимый еще рассуждал и гоношился в нем, радовался баньке и свободному от одежд телу, такому легкому сейчас, сумеречной тишине и неподкисшим березовым воздухом. Но сам-то счастливец уже давно спал без задних ног, спал с распахнутыми бездумными глазами, и в их янтарной, загустевшей тьме едва проглядывала глубокая застойная вода. И сразу повиделось Тимофею, что он спит, и в этом сне ему хочется спать до сердечной боли, и в том другом сне мнится ему, что вот-вот кто-то должен явиться, надсадно и нетерпеливый, и властно разбудить. И предчувствуя то мгновение и всей душой тяготясь и оттягивая его, Тимофей просит Бога, чтобы хоть нынче-то дозволил забыться. И все же из того второго сна его подняли. И вдруг Тимофей оказался в глухой лесовой избушке с широким спальным примостом во всю левую стену, закиданным ремошным тряпьем и низким дощатым столиком на укосинах под жидким стеколком. Тимофей отчужденно уставился в оконце, сплошь забрызганное комариной кровью, а спиной-то слышит, как из темени крохотных сенец настойчивый голос требует и угрожает. «Ты знаешь тропинку, что выведет нас отсюда? Иди и покажи нам! Ты знаешь тот путь, что вызволит нас отсюда? Укажи нам!» Властно и брезгливо требует, чтобы он, Тимофей Ланин, выдал ту единственную светлую обитель, которая вроде бы очистит Формозона, затаившегося в темени синей, и сравняет со всеми, так что и не различить будет его от всех прочих ни обличием, ни душою. Но Тимофей видит, как черно нутро нежданного гостя, как выгорело оно до тусклой золы. Он вроде бы действительно ведает ту единственную тропу, только стоит пересечь топкую колтусину, не побояться жирных папоротников и дудок подренец багрово окоченелых, источающих пьяные гибельные запахи, скрывающих с головою, когда так страшно затеряться среди них. И тогда за ними, если одолеть ржавую низину, во влажных зеленых мхах, усыпанных вороньими ягодами, вдруг едва-едва наметится прогиб единственного спасительного пути. Но куда он ведет? К какому такому спасению? К каким невидимым сладостным вратам? Этого не знает и сам Тимофей. Но он упорно глядит в оконце, залитое комариной кровью, и, чувствуя надсадное дыхание за спиною, крепится и думает с тоской: «Пусть проказа выест твое лицо, пусть глаза твои вытекут, а ут твой, которым рот свой множишь, потеряет силу и семя, так ненавижу я тебя». Надо повернуться и плюнуть в него. Он страшен и огромен, пока я не плюнул ему в рожу. Я плюну, он утрется, и вроде бы ничего не случится. Но тут все увидят сразу, что он маленький жалкий чертик, которого можно не бояться. Но я-то не плюну ему в морду, а значит, он не утрется и по-прежнему будет играть роль огромного и всесильного. Но почему я не плюну? Я боюсь? Да, я боюсь. И значит, он вскормлен моим страхом? Я знаю это. Я знаю это, но что поделать мне? Опять зовет он. Пойдем со мною. Шевелись. Мертвый, что ли? Окоченел? Жена толкает Тимофея в бок и растерянно повторяет. Ты что, окоченел? Он открыл глаза и не в силах вернуться из сна, еще осоловело смотрел на свое бессильное распростертое тело, на меловое лицо жены, на черную бородавку над тонкими губами, на соболиные размашистые брови и тупенькие пестрые глаза, а после увел напряженный ищущий взгляд поверх ее плеча вглубь бани, думая увидеть там навязчиво неотступного гостя. Но никого там не оказалось, и только смутные сполохи от народившегося снежного дня сдвигали застоявшиеся сумерки. «Ты чего тут?» — хмуро спросил Тимофей. Развесистые губы немо и непослушно шлепали. «Места другого не нашел». «Где хочу, там и сплю. Тебе-то чего?» «Думала, захолел от жары, мертвый лежит. Отвечай потом». Примирение слышалось в голосе. Жена отодвинулась, чтобы не выводить мужа из себя, скрестила на груди тугие руки и навязчиво вперилась взглядом в сухое, угловатое тело. Ей вроде бы хотелось приласкать Тимофея, но она не решалась. «Спину-то потереть?» — спросила вдруг, и голос ее дрогнул. Женщина потянула всю, напрягло желанием. Меж лопаток мелко ознобило, и, почувствовав смущение на лице, вновь повторила грубовато. «Спину-то помыть? Небось, вся от грязи забукосила?» «Сам с рукам!» «Как знаешь!» — обиженно кинула она и повернула к порогу. Тимофей смотрел на ровную широкую спину супруги с тяжелыми обвисшими плечами, на крутые икры с перевязями под измятым халатиком, и, не слышав себе желания, однако подумал вдруг, что напрасно обидел Нину. Ну, потерла бы спину, поухаживала, потешила бы душу свою. «Так не убавилась бы от меня, верно?» — упрекнул себя Тимофей. «Вечно я как упырь. Живешь, так живи, и другим не мешай. От ласкового слова не переломишься, верно?» «Ну ладно». Уже и надулась. Меня в сон сранило, как в яму. Ты бы знала только, чего натерпелись мы. Поменьше винища надо жрать. Сухо откликнулась от порога жена, но не обернулась пока к мужу, выдерживала характер. Перепились, небось? Вам бы только до вина добраться. Срам один. По напряженному молчанию за спиной уловила, что пересолила, и скоро повернула на попятную. Я глаз не сомкнула, ждала. Где-то да где, ни слуху, ни духу. Тимофей уже пожалел, что окликнул Нину. Сейчас требовалось что-то говорить, объяснять, вымучивать из себя. А не было ни желания, ни сил. Он еще жил сном. Тимофей сжался в комочек, сложил худые жиловатые руки на столь же худые костлявые колени и с обреченным видом, словно бы пред закланием, глядел на жену. А она встрепенулась, в ней снова родились надежды, и улыбка, пока робкая, тронула губы. Свет, наверное, Нина погасила, когда неслышно явилась в баню, и сейчас, в постоянных сумерках, едва проткнутых скудным снежным лучом, она казалась привлекательной. Резкость в лице стушевалась, сгладилась, и каждая черта точно облеклась в новые формы. Жена так повела себя, как будто они уже сговорились в любви и пришли к полному согласию. Она ловко направила в тазу горячей воды, попробовала локтем, скинула халатик, повесила на гвоздик в сенях и снова явилась в парильню. И все это она делала не спеша, с явным зазывом, колченого ступая по катким половицам и нисколько не стесняясь своей наготы. Тимофей тупо наблюдал за супругой и, понимая всю бесцеремонность, никак не мог оторвать взгляда от порченной жениной ноги до синевы натянутой в лодыжке, так что одни лишь расплюснутые пальцы касались пола. Он мучил ее, она мучила его, и мучили они друг друга. Тело у жены было скроено без радости и душевного благословения, словно бы по отвесу стесано топором, ровное что в плечах, что в бедрах. Она села подле ладонью, щекотно провела по желобу спины, притулила с горячим боком. Тимофей искоса глядел на супругу, замечая ее рыхлое большое тело, желто отекшее в животе, опавшее с крохотными сосками груди, короткую в морщинах шею, и ничто в нем не рождалось, кроме разочарования и глубокой отчаянной тоски. Хоть бы капля тепла пробилась сквозь холод, чтобы обродела душа, а Нина словно не замечала его угрюмости и безразличия, может, подавляла в себе ревность и обиду, чтобы хоть как-то, пусть неуклюже и молчаливо, но сблизиться с мужем.